действие закваски. Иную притчу предложил он им. Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взявши, положила в три меры муки, доколе не вскисло все. Матфея, 13 глава, 33 стих. Это была последняя или заключительная притча, какую Господь Иисус сказал народу, стоявшему на берегу Галилейского озера. Мы уже обращали внимание на факт, что закваска и в Ветхом, и в Новом Завете обозначала порчу, уклон от истины, даже разложение. Теперь обратим внимание на то, как, по словам Господа Иисуса, эта закваска попадает в три меры муки и какое она производит действие. Первое. Которую женщина взявши. Ко многим временам, какие жизнь взвалила на плечи женщины, добавлено и то, что жена, прельстившись, впала в преступление, то есть, что Ева послушала змея, отвергла волю Божию, вкусила запрещенный плод и уговорила мужа последовать ее примеру. Как бы для усиления бремени, легшего на женщину, история дает нам много фактов, что женщины были вносителями и распространителями зла среди народа Божия. Вот несколько примеров. Царица Иезавель в дни пророка Илии, около 860 лет до Рождества Христова, старалась утвердить в Израиле языческий культ Ваала и Астарты. Для достижения этой цели она приказала отыскивать и убивать всех пророков Господних. Ахав, муж ее, отличившийся в войне с Сирией, находился под влиянием нечестивой жены, о чем так написано в Библии. Не было еще такого, как Ахав, который предался бы тому, чтобы делать неугодные пред очами Господа, к чему подущала его жена его Иезавель. Третье царство, 21 глава, 25 стих. В Откровении апостола Иоанна, написанном около 90-го года по Рождестве Христовом, читаем такое Христово предупреждение Фиатирской церкви. «Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное». Откровение, 2 глава, 20 стих. Это была для нас неведомая деятельница, которая старалась ввести в христианскую церковь большую свободу по отношению к языческим обычаям и порядкам. Византийская императрица Евдокия противилась деятельности и проповеди Иоанна Златоуста в Константинополе, добилась его низложения с должности патриарха, осуждения и ссылки сперва в Армению, а потом на восточный берег Черного моря, где он и умер в 407 году по Рождестве Христовом. Византийская императрица Ирина, почитаемая святою за установление поклонения иконам, с 790 года боролась за власть со своим сыном Константином VI, которого сумела перехитрить, велела выколоть ему глаза и заключить его в темницу в 797 году. Она собиралась выйти замуж за короля Карла Великого и мечтала объединить Восточную Церковь с Западную. Но в 802 году была свергнута с престола и сослана на остров Лесбос. В ней уживалась беспримерная жестокость и религиозный фанатизм. Испанская королева Изабелла I известна тем, что помогла Христофору Колумбу организовать экспедицию и таким путем содействовала открытию Америки. Но в своей католической ревности она изгнала из Испании евреев в 1492 году, мавров в 1501 году и ввела инквизицию, которая довела Испанию до упадка, от которого страна не могла подняться в продолжении ряда веков. Можно было бы приводить и приводить примеры того, как зло вносилось женщинами в среду народа Божия. Но не забудем, что были и есть женщины, которых Господь употреблял и употребляет для своей славы. Для лучшего понимания слова «женщина», упомянутого в этой притче, нужно пойти дальше и шире во всю Библию. Некоторые богословы находят, что в Писании под словом «женщина» понимается и государство, например, «сиди молча и уйди в темноту, дочь халдеев, ибо вперед не будут называть тебя госпожою царств». Исаии, 47 глава, 5 стих. Речь идет о Вавилонской империи. Понимается и город. «Разорю я дочь Сиона, красивую и изнеженную». Это было слово Господне об Иерусалиме через пророка Иеремию. Понимается под словом «женщина» и «церковь». «А вышний Иерусалим свободен нам. Он – матерь всем нам». Галатам, 4 глава, 26 стих. Принимая во внимание, что Римо-католическая церковь объединяет в себе и государственные качества, Ватикан имеет посланников от разных государств и устроила свой центр в городе Ватикане и считает себя матерью всех католиков, многие протестантские богословы толкуют, что закваска порока и лукавства внесена во Всемирную Церковь Христову разными представителями Римо-католичества. Отрицать этого нельзя так же, как нельзя отрицать, что и среди католиков были и есть воистину богобоязненные люди, которым дорого имя и дело Христово. Будет гораздо лучше и полезнее, если примем во внимание видение пророка Захарии, записанное в 5 главе, 5-11 стихах, о появлении Ефы, в которой оказалась женщина. И ангел сказал пророку: «Эта женщина – само нечестие, для которого будет построен дом в земле Сеннаар, когда будет все приготовлено». Нечестие действует издревле, действует повсюду, не ограничиваясь каким-либо народом или какой-либо религиозной организацией. «Взявши положила». Славянский перевод более точен. «Вземши скры», то есть скрыла, спрятала. Нечестие любит действовать тайно. Оно под разными красивыми видами и названиями проникает в среду народа Божия не для созидания, а для разложения. Апостолу Павлу пришлось немало потерпеть от вкравшихся лжебратьев. Положила в три меры муки. Одни понимают под этим три главные ветви христианства – католичество, православие и протестантство. Другие понимают под этим три главные класса общества – высший, средний и низший. Третьи понимают под этим три главных добродетели – веру, надежду и любовь. А четвертый понимает под этим трех сыновей Ноя, от которых произошло население всей земли. Закваска фарисейская, саддукейская и Иродова, тайно положенная нечестием, действует во всех расах, классах и вероисповеданиях, пытаясь разрушать и уничтожать в людях веру, надежду и любовь. Христово предупреждение: «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно». Луки, 21-34 стих. «Нужно знать и помнить всем верующим в живого и истинного Бога». «Доколе не вскисло все», то есть стало негодным для возложения на жертвенник Господень, согласно предписанию книги Левит, 2 глава, 11 стих. апостол Павел оставил нам такое пророческое предупреждение. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся». 2 Тимофея, 3 глава, 1 и 5 стихи. Не живем ли мы теперь в последние дни, когда закваска нечестия действует везде? Аминь. Известна мне церковь живая, где сердцу отрадно так быть, Христову любовь воспевая, не чарю его я хвалить. Подруг иди в церковь живую, храм Божий и ты в ней найдешь. На груди Иисуса святую повергни себе обретешь.